Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Субтитры создавал DimaTorzok. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Введенского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. И вы можете присылать свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения забудьте написать слово «Вера», потом пробел, и потом текст вашего вопроса. В субботу к нам в храм пришел один человек, около 50 лет. И вид такой у него был удрученный, даже больно было на него смотреть. Такое было ощущение, как будто он несет какую-то непосильную ношу. Плечи опущены, голова опущена. Говорит медленно, тяжело. Когда стали с ним беседовать, у меня, говорит, нет радости никакой в жизни, нет смысла в жизни. И не знаю, где и в чем их найти. Печально слышать такие слова о человека, прожившего уже, по крайней мере, половину своей жизни. Пашка, давайте поговорим сегодня о смысле жизни и, конечно, связанной с этим смыслом радости. Какие могут быть радости у нас житейные? Каков же смысл нашей жизни? И почему кто-то живет радостно, может быть, нелегко, но тем не менее с радостью, а кто-то тоже тяжело, но с таким грузом тяжелым внутренним, что не может его нести, не может с ним справиться? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, вот святитель Василий Великий говорит такие прекрасные слова. Если человеку отдать все богатства мира и поставить его царем, душа ни в чем не насытится. Она насытится только в одном Боге. Человек нашел Бога, нашел все. Почему? А потому что Бог – это источник любви, источник энергии, благодати. Он дает все. Как только прервано с Богом это общение, в душе наступает мрак, тяжело, пусто и нечем заполнить. И современному человеку приходится заполнять чем? Спиртными напитками. Итак, народ почти России утонул в стакане. Только одна вот мечта, где достать денег и где выпить, и с кем выпить. А это все искусственным путем человек приобретает себе радость. И эта радость, она куда ведет? К алкоголизму, как вот 75 лет стремились к земному раю, и ничего не получилось. И пришли только к алкоголизму. Вот это плохо. Поэтому православный человек, если у него в душе плохо, что надо сделать? Надо душу свою почистить от грязи. Если у нас в жизни не все в порядке, не все как-то не так, как надо. Вот знаете, когда бухгалтер работает, и надо свою работу закончить, и баланс не сходится. Обычно он что делает? Ищет ошибку, где он допустил. Находит эту ошибку, исправляет, и тогда уже баланс сходится. Так у нас, если в жизни не все в порядке, значит, мы где-то допустили в жизни ошибку, где-то много нагрешили, вот надо покаяться, исправиться и стать на правильный путь. И наши вопросы разрешатся. Это вот такой путь. Поэтому Исаак Сирин говорит: «Умирись сам в себе», то есть примирись сам в себе, и с тобой примирится небо и земля. Что это значит? Это значит, к тебе будет все небо, и все земные люди, и небесные жители, все с тобой примирятся. Почему? Потому что ты сам примирился. Поэтому и царь Давид говорит: «Смирися и спаси меня Господь». Правильный путь – это смирение. Хотя многие не понимают, что это такое. Смирение – это просто. Все то, что на жизненном пути нам встречается, любые бедствия, любые скорби, любые неприятности, или же болезни, или смерть близких людей, надо смириться, отдаться в руки Божии и сказать: «Господи, да будет воля Твоя, не как я, а как Ты». Вот тогда это будет на правильном пути. А когда человек не может смириться, он начинает бунтовать. Вот взять, допустим, к примеру, лошадь. Прежде чем на нее сесть, конюх что делает? Он на веревке натаскивает лошадь, чтобы она по кругу ходила, привыкала. Потом все ближе и ближе, а потом уже пробует садиться. Она сбрасывает человека. Но когда получит кнута, и когда кнут покажет перед глазами, она смиряется. И тогда уже садится на нее, и она дрожит, но терпит. И когда запрягает ее в телегу, она не хочет хомут одевать, выпрыгивает, но кнута получит, смиряется, а потом спокойно может вести. И когда возчик приучен эту лошадь, хомут ей покажет, она уже сама голову туда втаскивает, спокойно заходит, запрягает ее в телегу, груз какой-то несут, накладывает, и она спокойно везет, смирилась. Вот так и на жизненном нашем пути, когда мы очень гордые и не смиряемся, и везде только начинаем шуметь и кричать, закатывать истерики, обижаться, обвинять кого-то в своих болезнях, скорбях, то, конечно, нам плохо. А как смирились, все стало на место. Поэтому вот и сказано, Исаак Сирин: смирись сам в себе, и с тобой смирится небо и земля. Пашка, и все-таки вот смысл жизни, он у всех одинаковый, общий, или у каждого человека он свой? Вот, например, у семейных как бы один смысл жизни, у свободных людей от семейных уз другой смысл жизни, или как все-таки? Конечно, сколько людей, столько в Царстве Божьем путей, и Господь каждого человека ведет своим путем. И вот если я вспоминаю такой пример, такой протоиерей Валентин Бирюков, он войну прошел. И вот интересный случай был. После войны в 1948 году он работал в одном большом селе продавцом. И однажды приходит к нему человек, вечером в 7 часов, закрыл на крючок дверь магазина и говорит: «Валентин, вставай на колени на восток, трижды крестись». Он говорит: «Я перекрестился». И он говорит: «Я сейчас тебе скажу всю твою прошлую, настоящую и будущую жизнь». И начал мне все говорить. Начал говорить: «Ты помнишь, как ты во время войны просил Господа, чтобы Господь тебя сохранил? Господь твои просьбы исполнил». И говорит ему, что у вас было 6 друзей, и вы дали Богу обещание, никогда матерные слова не говорить, вот, и чтобы никогда не раздражаться, не ругаться, жить вместе». И вот смотри, сколько людей погибло вокруг вас, а вы живые остались. Ну, я думаю, что это человек из органов, все знает, все говорит. Но самое убедительное сказал, что у тебя между третьим и вторым позвонком осколок. Я об этом никому не говорил, даже этой маме своей и папе. Я здесь понял, что передо мною вот вестник небесный, то ли ангел пришел во плоти, или Господь открыл этому человеку дарования такие прекрасные. И он сказал ему: ты должен жениться. А я говорю: да у меня даже ни грамма желания нет. У меня даже и в мыслях этого нет. Я хочу уйти в монастырь или в семинарию. Ну, правда, нравственно он жил. А он говорит: нет, нужны для мира верующие люди. И теперь в жизни встретится девушка Антонина, врач. И ты должен жениться и родить детей. Но я говорю: ну, воля Божия такова, значит, так надо. И прошло 2 года. И в магазин приходит девушка. Я вижу, что это первый раз. И спрашиваю: я говорю, вы здесь первый раз? Она: да, мне закончил институт, я врач, приехала сюда работать. А как вас звать? Она говорит: Антонина. Я сразу вспомнил, что мне этот человек говорил, что твоей женой будет Антонина. Таким образом мы познакомились, и она родила, жена родила 3 ребят и дочку. И вот эти ребята в настоящее время, они все священниками стали. Даже один из них игуменом в Белоруссии, в одном из монастырей. Так вот, Господу что надо? Хотя он и говорил, что вот есть молодые ребята, пусть они женятся на ней. Нет, они, говорят, неверующие, они и детей будут воспитывать в этом же духе. А для церкви нужны верующие люди. Потому что Господь создал мир для чего? Для того, чтобы эти существа, и небесные, и земные, вечно с Богом радовались, ликовали в Царстве Небесном. Потому что Бог, будучи богат, вся красота, вся слава и любовь, все в Боге. И Господь создал ангелов и человека для того, чтобы вот его творение вечно с ним ликовали и радовались. У нас есть вопрос. Мы слушаем вас, говорите. Вы в эфире. Батюшка Амбросий, вы сейчас рассказываете о Валентине Бирюкове. Неизвестно вам, он живой или нет. Я читала его, и он очень старенький. И я не знаю, как его поминать. Ну, мы скажем так, что я точно не знаю, сейчас он живой или нет. Я думаю, что мне бы позвонили, сказали бы. Но Бог не мертвых, но живых. У Бога все живые. Молиться о живом, она все равно дойдет до него, если даже он перешел в тот мир. Нам стали поступать вопросы, которые посылают на СМС-сообщениях. Единственное, что вот в Ярославской области 2 раза пытались, по-видимому, отправить вопрос, текст вопроса не дошел. Поэтому, пожалуйста, кто из Ярославля посылал вопросы, номер, последние цифры 435, пошлите, пожалуйста, после слова «вера» пробел и сам текст вопроса. Вопросы, батюшка, вот такие. Например, после выхода на пенсию стала поклоняться идолу по имени Комфорт. Подскажите, как избавиться? Вот смысл жизни вот такой, может быть. Такое понятие счастья, как комфорт. Но если нам Господь дал несколько десятков лет для подготовки в вечность, поэтому этим увлекаться не надо. И можем даже сказать, что вот люди, которые жили богато, князьями были, если они этим не увлекались, они вошли в Царство Небесное. Ведь можно все иметь огромные, большие средства и не быть к ним привязанным. Можно иметь одну пуговицу или один рубль и быть привязан к ним. Как вот многие бабушки, вот они плакали, что у них денег нету, порой даже нищими были, собирали. А когда умирали, у них под постели там много тысяч было. Это страсть. Я знаю одного человека, как-то я служил в одном месте. Он говорит: батюшка, у меня ведь дров нету. Ну, мы дров столько ему привезли, много. Вот. А потом, когда я пришел к нему, посмотрел, у него столько дров, на 10 лет ему хватит. Я тогда его привел к себе. Я говорю: посмотри, а у нас чучудок всего дров-то. Он говорит: батюшка, вы меня обижаете. Я говорю: ну, зачем просить, когда у вас дров очень много? Оказывается, у него сарай там, было все забито, он еще просил дров побольше. Это вот страсть ко всему. И можно и комфорту страсть иметь, и к деньгам страсть иметь. А можно страсть иметь эти средства и не иметь страсти. Иметь комфорт, а к нему не иметь страсти. Вот. Надо держаться золотой середины, как святые отцы советуют. Путь спасения – золотая середина. Пашка, вот такой вопрос. 10 лет назад муж поехал с другом и коллегой по работе на 2 дня в командировку в Орел. И пропали без вести. Люди образованные, положительные. В семьях по 2 детей. Очень хотим узнать, живы ли, вернутся ли. Как нам быть? Ну, люди добрые советуют так. Читать по 150 раз «Богородица, Дева, радуйся», и через 10 раз их имена поминать. И просить Матерь Божию, чтобы им было хорошо. Вот. А Бог ведь знает, кто где находится. Конечно, очень много людей сейчас по городам в плен взяты, где-то в подвальных помещениях, работают, всякое вино делают, много всяких работ, как бы эксплуатируют этих людей. И они порой и не могут оттуда выйти, порой даже ставят уколы, они даже порой забывают, как их звать и как фамилия их. И такое бывает. А молиться надо. Ой, ну, по-видимому, из Ярославской области еще раз попытались послать сообщение. Опять неудачно, текст не дошел. Поэтому повторяю. Значит, посылайте свои вопросы на номер 5522. В начале сообщения пишите слово «Вера». Тут же пробел и тут же текст вашего сообщения. Тогда текст дойдет. Вот такой, батюшка, вопрос из Санкт-Петербурга. Не могу найти работу. Что делать, чтобы Господь дал ум? Ну, Господь сказал: просите, дастся вам, стучите, откроется. Да. Если мы когда Господа просим, ни одно слово у Бога не забыто. И сколько мы прошений не посылали Господу, Господь все в свое время исполнит. Только надо научиться молиться, и чтобы вера была живая. Как я был у митрополита Иосифа, и у него икона святителя Николая стояла, вся украшена цветами. Большая икона. И он мне показывает на эту икону. Эта икона горела. Однажды, когда я захожу, она пламенем горит. Все эти цветы засохшие, все горит. Я просто обратился, говорю: очень Николая, все горит, гаси. И прямо на глазах моих все погасло. То есть он уже не сомневался. Он сказал и не сомневался. И когда мы просим о работе или что-то нам нужно для спасения, Господь сразу пошлет нам. То есть пошлет человека какого-то. Или могут позвонить нам. Ну, Бог-то действует разными путями. Но, видать, такая слабая наша вера, что мы просим и не верим, что нам Господь даст работу. Или что-то еще. А потом, когда мы что-то просим, мы же не знаем, полезно нам или не полезно будет. Поэтому Бог в определенное время то, что мы просили, Он даст. Даже Матушка Иоанна когда-то что-то Бога просила, Он не дал. Она даже об этом забыла. А Господь потом ей напомнил. Ты вот просила, получай. Да, было такое не один раз. И у меня тоже такое много раз было. Что-то я просил, и Бог не дал. А потом уже все забыл. Смотрю, Бог дал мне все это. Допустим, 7 лет я просил, не хотел служить. А только Бог через 20 лет исполнил мое желание. Когда мне было 27 лет, меня руку положили в диакон, а потом в иеромонаха. Бог исполнил все желание. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амвросий, мне знакомые подарили Библию. Я спросила их вероисповедание, они сказали адвентисты седьмого дня. Можно вот читать эту Библию и держать ее дома? Ну, я думаю, что эти Библии, или если они синодального перевода, да, перевода, да, то можно держать у себя. Конечно, есть такие Библии, да, ну, когда слово Бога извратили, перевели на свой язык. Ну, для примера, если сказано было, что апостол Павел говорит Тимофею, возьми кожаные книги и филонь. А филонь – это священническая одежда, риза. А поскольку у протестантов нет этой богослужебной одежды, они просто перевели плащ или накидка. Вот такие вот искажения есть. Ну и много других искажений. Серьезные бывают догматические изменения. Догматические. Поэтому надо смотреть, какая Библия, да. Если это синодальная, как батюшка сказал, то можно. Ну и лучше всего от батюшки отнести. Он посмотрит, да. Батюшка, вот такой вопрос. Когда человек достигает бесстрастия, то это конечный результат или развитие продолжается? Как этот период может называться и что тогда происходит? Ну, благодать Божия она у нас одна, но действие ее, как Феофан Затворник говорит, троякое. Первая благодать, призывающая всех, 100% Господь призывает. Потом человек, благодать обращающая. Когда человек кается, обращается к Богу. И третья благодать, освящающая. Но эта благодать одна. Как это понять, освящающая? Ну, Господь говорит, что будьте совершенны, как Отец мой совершен есть, и будьте святы, как Отец мой свят есть. Когда человек здесь приходит к Богу по-настоящему и избавился от всех страстей, ну, первое, надо научиться избавиться от помыслов, от помыслов страстных. От них легко можно избавиться, но тяжело избавиться от плотских страстей, от гнева, от обиды, от гордыни, от тщеславия, от обжорства, от описта, от сластолюбия. Вот от этих других страстей тяжело избавиться. И человек, если ведет борьбу, он и от этих страстей избавится. Но это только начало. Ведь Господь в своей славе постоянно меняется во всех лицах. Ангелы, когда видят Господа, они не могут смотреть на Него. Они только от восхищения вот, восклицают «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Поэтому этому конца, духовному совершенству, нет. Нет предела. И человек начинает здесь, на земле, духовно совершенствоваться. Ну, как мы и говорим, что если человек в этой жизни, в своей душе сеет семена добра, и переходя в тот мир, то это добро, попадая в обитель рая, оно без конца будет развиваться, этому конца никогда не будет. Тот человек, который сейчас совершенствуется в гневе, в зле, в пьянке, в куре, во всех страстях, и не покаялся, и не исправился, и душа переходит в тот мир, то вот эти страсти, они его будут мучить. И он посеял в своей душе эти плевелы. И они без конца будут размножаться в его душе. Постоянно будут давать плоды все хуже и хуже и хуже. Поэтому Православная Церковь призывает всех, чтобы мы очистились от всех страстей и грехов. И, конечно, правильный путь, как святые отцы говорят, у человека, когда открываются глаза духовные, он должен видеть не ангелов, а свои грехи. Когда он в своей душе видит бездну грехов, это начало спасения. Вот это правильный путь. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, батюшка. Это раба Божия. Любовь, благословите, пожалуйста. Господь вас благословит. Спасибо. Батюшка, у меня вот такой вопрос. Первый по поводу работы. Я несколько раз просила Боженьку, он мне помогал устраиваться на работу или пройти собеседование. Но вот на некоторых работах, я даже 2 недели работала, меня увольняли, сказали, что не подхожу. И один раз было, к моему сожалению, к великому горю, меня даже выгнали вот из трапезной храма. Сказали, настоятель не благословил, не объясняя больше никакую причину, я целый год плакала. Вот, и я не могу понять, может быть, мне не нужно искать никакую работу, то есть почему я нахожу ее и тут же вот как бы теряю. И второй вот момент, это по поводу сына, которого я в воспитании упустила, он начал покуривать, попал под влияние, 19 лет ему студент, и стал противоречить, то есть снял крестик, ну, противоречит во всем мне. То есть считает, что он взрослый, что он все знает. И вот не могу никак, чтобы он бросил курить. И кроме того, даже вот настолько противоречит. Сейчас зима, ходит в летних ботинках. Не могу даже уговорить его поехать вот купить обувь зимнюю. Вот. И когда я начинаю ему что-то говорить, я вижу, что обозляю и просто заставляю его грешить. Вплоть вот до 30. Спасибо, Господи, матушка. А? Спасибо, Господи. Да, спасибо. Значит, матушка. Что надо вам, матушка? Значит, что Господь нам дал великий дар – свободу. И эту свободу у нас Господь не может отнять. И Господь нам дал заповеди, что не убивай, не кради, не воруй, не прелюбодействуй, чти отца и мать и все остальное. Вот. Мы должны это все исполнять. Вот, так вот и вы сказали сыну, что курить вредно, что человек искурил одну папиросу, 13 минут терять жизни. И у человека, тот, который курит постоянно, вот, бывает гангрена ног, часто ноги отнимают у этого человека. И это вредит. Если это вредно, значит, это грех. И везде пишут об этом, что курить вредно. Если вредно для здоровья, значит, это грех. Так что вы должны сказать, а потом пусть он все это в жизни испытает. Допустим, вот многие любят на своем теле выкалывать руки, грудь, а потом им так стыдно становится, когда они приходят куда-то, весь расписан, весь исколотый. И многие начинают это выжигать. Хотя бы с рук, чтобы не было видно. Плохо? Плохо. И теперь он сам страдает. Значит, работы, матушка. Ласковый теленок двух маток сосет. Старайтесь со всеми жить в мире, в любви. Всем добро творите. И тогда вы приглядитесь кому-то, и вам дадут работу. Чтобы никуда не надо лишний раз соваться, ни с кем не разговаривать, а трудиться поте лица. Ласковый теленок двух маток сосет. А такой неласковый теленок ему никто и молока-то не дает. Так уж спокойно, мирно, и просите Господа, Господь устроит и управит вашу жизнь. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. О, здравствуйте, батюшка. Добрый вечер. Вы говорите о смирении. А вообще-то Господь сказал, что не мир пришел он принести в мир, но меч, значит, и даже 2 меча. И, в общем-то, его тоже просили смириться, Бога Иисуса Христа, фарисеи, в общем-то, священноначалие того времени. И апостолов тоже, в том числе, просили, но они не смирились, они воинствовали. А так как церковь-то у нас на небе торжествующая, а у нас воинствующая, а сейчас в мире творится беззаконие. Так что сейчас надо не смиряться, а воинствовать против врагов Божьих, возлюбить врагов своего, гнушаться врагов Божьих и просто бить и убивать врагов Божьих и врагов Отечества. И дай Бог этот меч всем нам, что и вам желаю. Да, спасибо, Господи. Знаете, спасибо Бог. Если люди понимают так. Я говорю, зачем вы водку пьете? Это же враг. Они говорят, а врага надо уничтожать. Вот. И поэтому приходится им постоянно пить и день, и ночь. И, оказывается, сами себя уничтожили. А водку ты никогда не уничтожишь. Ее постоянно будут то и дело подливать. Вот. Ну, что можем сказать? Атеисты нам говорили, что вот Господь принес не мир, а меч. А сам говорит Господь о смирении. Конечно, здесь надо разуметь, апостол Павел говорит так, что Слово Божие – это меч, который проходит мозги и поражает душу. Здесь надо разуметь не в прямом смысле, а в косвенном. Конечно, дальше Господь говорит, что берется, допустим, с постели муж и жена, один берется, другой оставляется. Это имеется в виду, кто уверовал в Бога, Господь забирает, а тот, кто не уверовал, остается. Вот. Поэтому у нас есть три врага. Это враг дьявол, с которым мы должны вести борьбу. Самое большое он боится оружия, это смирение и крест. Крест и смирение. Вот это самое главное оружие. Второй дьявол, это наша плоть, с пороками и страстями. И третий враг у нас – это мир со всеми его пороками и страстями. Вот мы должны вот эти три врага ненавидеть. А ближний, какой бы он ни был, он для нас не враг, а ближний. И мы с ближним должны жить мирно и спокойно, и смиряться. Потому что смирение все победит. И не надо искать врагов. А вот враги – это наши страсти. И вот когда мы будем в мире жить со всеми, даже если враги у нас соседи, а мы будем ласково с ними обходиться, добро им делать, мы приобретем друзей. И могут многие прийти к Богу и обратиться. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Валентина. Отец Амбросий, вот я выросла в глухой деревне с бабушкой. Бабушка была евангельской христианкой, но крестилась я в 52 года в православном храме во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот сын у меня сейчас 36 лет не крещен. Я понимала, что я была не крещенная, но как бы не могла крестить его. И вот сейчас я сталкиваюсь с тем, что я, ну как можно сказать, вымаливаю его, как могу, как мать своими словами. Но здесь он живет в семье жены, тещи возили в Ленинград и проводили его через вот эту воду, метод Фоли какой, что это такое, я нигде не могу найти. Я пытаюсь понять, что тебя толкнуло на это, что это за, значит, компьютеры и вода, и проводят метод Фоли, это английские якобы ученые, с чем это связано, то есть накладывается одно на другое, я так понимаю. Да, матушка, спаси Господи вас. Вот. Вы стараетесь держаться православия. Что такое православие? Значит, правая вера, правильно славящая Бога с первого века считается. А все протестантские церкви, они пришли к нам с Запада. Вот когда в 1054 году Западная Церковь отпала от Восточной, и появились 10 больших ересей, 50 малых, и народ восстал против учения папы, появились протестанты, то есть против стали учения. И таким путем вот возглавлял это Мартин Лютер. От него появились лютеране, от них появились анабаптисты, от анабаптистов баптисты, потом пятидесятники, адвентисты. И где-то сейчас их всех насчитывается в мире больше 25 тысяч. А ведь в Священном Писании написано, что один Господь, одна вера и одно крещение. Господь много вер не создавал. А много вер создал кто? Человек, который отпал от Бога, и он сделал себе очень хороший комфорт. Посты соблюдать не надо, поклонов земных делать не надо. Уверовал, все спасен. Особо трудиться не надо. Батюшка, ну вопрос был по поводу вот фоли. Я так поняла, что значит, сын прошел либо диагностику по фолю, либо что-то в этом духе. Но это сейчас такая известная методика, когда определенные проводки подключают к человеку и фиксируют как бы вибрацию определенных органов и определяют, насколько человек здоров или нездоров. Вот я не знаю, насколько, так сказать, она точно указывает, эта методика, на какие-то заболевания, но я не слышала, чтобы там были какие-то... Если, Машка, это не касается веры. Не касается веры. Это касается просто здоровья и твоего доверия, скажем, к тем людям, которым ты свое здоровье вручаешь. Да. Машка, вот там пришло много вопросов по поводу на СМС-сообщений. Вот такой, например, вопрос из Москвы. Верующий человек соблюдает пост телесный и целыми днями смотрит телевизор или слушает радио, обижает, унижает, никогда не извиняется, не помогает больной жене. Мы пенсионеры. Ну, это понятно, да, что человек только постится телесно, мясо не ест, рыбу может не есть. То был такой случай однажды в Троице Сергиевой Лавре, когда я еще жил там, и вот одна бабка пришла и говорит: «Батюшка, вот как? Я уже мясо не ем, рыбу не ем и молоко не пью». А батюшка говорит один: «А да как насчет рыбаков? Рыбаков-то я ем». Угу. Вот. Значит, если человек постится телом, то должен поститься духовно. Вот. Не увлекаться вот гневом, злом. Это нельзя. Человек должен прийти в такое состояние, чтобы в его душе был мир, тишина, покой, радость. Конечно, человек очень много уделяет время телевидению, всем программам, их всех не пересмотришь. А вот себе-то внимания не уделяет, чтобы не раздражаться, не возмущаться, никого не оскорблять, не обижать, не осуждать. На это мы как-то не обращаем внимания. Вот. Только внешне, а внутренне-то мы и не работаем над собой. А надо работать. Пашка, вот такой вопрос. Одолела лень? Что делать? Ну, одолела лень почему? Потому что физически не работаем. Вот, и мышцы тела расслаблены. Начать с того, что сделать 10 поклончиков земных, потом 20, потом 50. И делать, чем больше будем делать земных поклонов, и тело наше будет упражняться. Вот если взять бутылку грязную, налить половину воды, и так вот ее вниз-вверх, вниз-вверх, вниз-вверх. И она смотрится, она моется. Так и человек, когда вниз поклончики делает головой до пола, вот, и поднимается вниз, и как бы вот он духовно очищается. Каким путем? Ну, кровь приливается к нему, и у него появляются физические силы. Мышцы напрягаются. И потом придет такое состояние, человек будет по 300, по 1000 поклонов делать. И ему только будет это в радость. И никакой лени не будет. Конечно, и поклончики надо делать не только телом, кланяться до земли, но и душой кланяться Господу. На работе испортились отношения с коллегами и начальствующими. Боюсь потерять работу. Что делать? Надо, значит, покаяться, в грехах пойти вот в церковь. И стараться примириться. Я встречал одну женщину, ее брат родной, по Чайской лавре был послушником, и она туда приехала, будучи некрещенной. И она такая жуткая, злющая. И я говорю: «Слушай, а как ты работаешь?» Она говорит: «Я хитрая. И на работе очень ласковая, мирная. Я всем угощаю всегда и говорю ласковые слова. А когда домой прихожу, я все срываю на мужа. Я не знаю, как он только меня терпит, такую гадкую. Но потом она уже уверовала, приняла крещение, бес из нее вышел, и она освободилась от этого. Батюшка, у нас много вопросов. Давайте сначала примем вопрос с телефона, а потом вернемся к СМС-вопросам. Мы слушаем вас, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка, если можете, ответьте, пожалуйста. Дочка родила в блуду ребенка. Ребенку сейчас 5 лет. Человек ее бросил. Как объяснить ребенку, где папа, и как вот объяснить это? Или промолчать, или возить? Ну, я могу посоветовать, что только промолчать надо, потому что ребенку можно повредить, но постепенно приучать надо, потом ему объяснить. Когда вырастет уже, да? Да, когда вырастет. Батюшка, ушло желание молиться, что делать? Значит, где-то грехи наши, вот, и они парализовали нашу душу. Значит, надо генеральную исповедь совершить, примириться с Богом. И стараться вникать в каждое слово, потому что Богу количество не нужно, Богу нужно качество. И Богу слова не нужны, а Богу нужны чувства. Стараться лучше понемножку, но со вниманием, вникая во всякое слово. Ну, как вот святые отцы говорят, когда человек раскаялся во всех грехах, начинает молиться, не количество, а вот когда молится человек, то молитва сладше меда. Вот человек, когда берет маленькую ложечку чайную и свежий мед, попробовал, он приятный. Человеку еще хочется, еще хочется. Так вот, сказано, что молитва сладше меда. И когда человек читает молитву, это Слово Божие, оно проникает в сердце, оно в сердце создает благодать. Ну вот как мы говорим, что если лампу взять, включить, она дает свет и тепло. А выключил ни света, ни тепла. Так вот и человек, когда с Богом постоянно, у него в душе тепло, хорошо и радостно. И каждое слово дает сладость вот, в сердце. А когда человек живет без Бога, ну, без энергии благодати Божией, в душе тех плохо, там мрак, пустота, и человек не знает, чем заполнить эту пустоту. Поэтому он и страдает, и мучается. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Мрусий, я вот хотела вам задать такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот врач поставил диагноз грыжа значит, позвоночника. И, естественно, я его спросила, а как с поклонами? Можно ли им делать поклоны? Он ответил, нет, вам поклоны делать нельзя. Ни поясные, ни земные. Это меня очень смущает. Я все равно как бы продолжаю делать несколько поклончиков, но хотелось бы больше. Вот как правильно поступить? Посоветуйте. Ну, я могу только посоветовать так, как вы себя будете чувствовать. Попробуйте побольше делать и говорить так, Господи, помоги мне исцелиться. Или найди такого врача, чтобы мне он помог эти позвонки поставить на место. Вот. Ну и, конечно, самим надо как-то мышцы закреплять, чтобы позвонки не расслаблялись. Ну и поклонники никогда никому не повредили. Они приносят только большую пользу. И даже ваш позвоночник, поклоны будут закреплять, еще больше давать пользу. Батюшка, у нас еще вопросов очень много. Давайте тогда как-то будем отвечать довольно кратко, потому что видно много еще желающих. Батюшка, как можно поймать болезнь грипп сразу после причастия? Ну как, человек, если верит, так он и получит этот грипп. Надо верить, что его нет. Все это шатаж. Вот. Ажиотаж, да? Да. Но я так понял, что человек после причастия заболел гриппом. Раз такое может быть? Он, наверное, до того болел уже. Нет, причастия он заболел. Нет, конечно, от причастия. Не от причастия, а от нераскаянных, наверное, грехов. В осуждении причастился. Батюшка, по поводу осуждения есть такой вопрос. Если человек причастился в осуждение, то может ли он потом причащаться? И как это скажется на его будущей духовной жизни? Если мало подготовился, должен покаяться, что не подготовил себя, не раскаялся, приступил к чаше. И Господь простит его. Угу. Наш радиослушатель, который посылает нам, пытается послать нам смс-сообщение с Ярославской области, к сожалению, так вот и не получилось у нас ничего принять. Видно, у вас что-то с телефоном, потому что я вижу несколько уже попыток. Вот такой, батюшка, вопрос. Как себя вести, если рядом работают люди, которые колдуют? Ну, надо настроить себя так, что если все соберутся колдуны мира, чародеи, маги, все, кого только нет, если Бог не попустит, ни один волос с головы не упадет. То есть верить в это не надо. Они есть, но без воли Божьей ни один волос с головы не упадет. И случаев больших и малых до мелочей не бывает. Если Господь попустит, только с благой целью, для того, чтобы спасти нашу душу, потерпеть за свои грехи, лучше временно, нежели вечно. И не верить в это, потому что мне постоянно встречаются такие люди. Вот мне колдуны, колдуны. Себя не обвиняем в грехах нераскаянных, а вот ближний кто-то виноват. Ну, колдун. Я-то их проклинаю, я их ругаю. Да не надо никого ругать. Бога благодарите за все и радуйтесь. Можно ли молиться за ближнего своими словами? Можно. Батюшка, помолитесь, Краснодарский край, о протоиерее Сергии, тяжко болящей матушке Фатинии, младенце Сергии. Господи, помоги им спастись. Батюшка, забытые грехи, тема, как от них избавиться или как их вспомнить? А вот когда мы собораемся, то после соборования Господь напоминает нам наши забытые грехи. Только надо быть внимательным. Когда они приходят, надо записать, чтобы не забыть. Мы насельники монастыря. Душа желает уединенного жития. По послушанию занимаемся активной миссионерской деятельностью. В мирской суете забывая о внутреннем делании. Как быть? Ну, конечно, как апостол Павел говорит, что мы должны на первом месте спасение нашей души. Спасая другим, может сами погибнуть. А все-таки надо каждый день хотя бы делать по 50 поклонщиков, это для монастыря. И раз 500 молитв Иисусову читать, с утра получил заряд на весь день. И потом заниматься миссионерской деятельностью, да? Да. И не приписывать себе, приписывать все Богу. Угу. Мы слушаем вопрос, пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амбросия, ведущая. Батюшка, благословите. Господь вас благословит. Батюшка, ну вот скажите, пожалуйста, как может примерно выглядеть усиленная молитва к Богу? Что такое усиленная молитва? Матушка, это очень надо спросить такого человека, который день и ночь пребывает в молитве, он может быть поделиться. Батюшка, наверное, у каждого, скажем свой. Так, да, свое количество усиленной молитвы. Для кого-то это будет не усиленная молитва, а для другого может быть усиленная. Ну, я скажу так. Допустим, рассказывали такое, что человек вот в Египте приходил в храм, он ни одного слова не говорил, а весь день сидел в храме. Ему говорят, а что ты сидишь? Ах, я с Богом. Он на меня смотрит, ах, я на него. Это есть молитва высшего качества. А начинающая эта молитва, когда мы тараторим словами. Вот знаете, когда трактор человек заводит, он пускает, и трактор этот начинает что? Тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр. А потом бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. И завелся трактор. Угу. Так вот мы, прежде чем душа молится душой, мы пока словами только тараторим. Но надо стараться внимательно тараторить. С душой. Да. Дорогие братья и сестры, ой, к сожалению, у нас время подходит к концу. Мы многого не успели сегодня сделать, и столько еще вопросов. Ну, наверное, мы сейчас их перепишем на среду и будем в среду отвечать. А сейчас мне хотелось вам напомнить о том, что в городе Иваново строится покаянный храм-памятник Вознесения Господня на площади у железнодорожного вокзала. И можно внести свой посильный вклад в строительство этого храма, отправив смс-сообщение со словом «храм» на номер 3132. Слово «храм» на номер 3132. Ну, школе мы сейчас стали говорить о пожертвованиях, батюшка, мне очень хочется напомнить нашим радиослушателям, они нас все время выручали каждый год. Я надеюсь, что и в этом году нас не оставят. скоро праздники рождественские. У нас очень много подопечных. У нас и дети-сироты, и инвалиды, и осужденные, и бездомные, и очень-очень много разных групп людей, которым мы помогаем благодаря вашей помощи. Скоро нужно делать будут рождественские подарки. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть такая возможность, мы с радостью примем любые ваши посылки. Детям нужны игры развивающие, сладкие подарки, одежда, обувь, осужденным чай. Тоже, может быть, какие-то даже сладости, какие-то духовная литература, может быть, средства, потому что нам нужно много чего закупить для колоний, для тюрем, для инвалидов какие-то подарки. Пожалуйста, присылайте, приносите на радиостанцию «Радонеж», в среду мы можем забрать, либо присылайте в город Иваново, 153-005, улица Базисная, 23, Свято-Введенский женский монастырь, тюремная миссия. Пожалуйста, присылайте свои пожертвования. На вопросы, наверное, мы уже не успеем ответить. У нас большие списки. Помолиться просят о здравии и упокоении. Давайте начнем, прочитаем. О здравии патриарха Кирилла, болящего протоиерея Вячеслава, тяжело болящего Василия, Ольги, Дмитрия, Зои, Михаила, Екатерины, Елисаветы, Натальи, Андрея, Лидии, Максима, Веры, Лидии, Игоря, Сергия, Игоря, Алексея, Елизаветы, Виктора, Веры, Тамары, Нины, Владимира, Марии, прихожан храма село Богослово Ногинского района, Михаила, протоиерея Владимира, матушки Фатине с чадами, болящего Александра, Иерея Алексея, сочады, протоиерея Иоанна и всех прихожан храма Георгия Победоносца, города Ивантеевки, прихожан храма Иоанна Предтечи Московской области, Фрианова Галины, Георгия, Владимира, Галины, Натальи, Ирины, Натальи, Андрея, Любови, Владимира, Натальи, Льва, Владимира, Валентины, Иулии, Сачаты, Юрия, Елены, Ксении, Ольги. Я здравия монахини Иоанны. Архимандрита Амвросия, всех, кто трудится на радиостанции «Радонеж». И о покоении Александра, сотрудника Радонежа, новопредставленных Владимира, Марины, Татьяны, Александра, митрополита Иоанна, протоиерея Николая, Пелагеи, Олега, Владимира, Марины, Павла, Евгения и радиакона Алексея. Наша передача завершается. В среду продолжим отвечать на ваши вопросы. Благодарю вас за внимание. Простите.